Глава 15, часть 2. «Ты псих!» Толкач сидел на лавочке, зажимая нос ладонью, потому что слово «псих» у него вышло не очень разборчиво. Но по выражению лица и интонации голоса точно было понятно, в чем суть вопроса. «Слушай, Вова», — начал было я, собираясь принести некое подобие извинений. Подобие, потому что главное мужское правило в 13 лет — порядочные пацаны не извиняются. Однако ситуация вышла крайне нелепой и опять же по вине Строганова. Поэтому я решил, можно немного отступить от пацанячьих законов. Ну, немного. Тут тонкая грань, чуть шагнул не туда, и все, тебя уже ни во что не ставят. Я и забыл все эти сложности подросткового взаимодействия. «Витя!» — перебил меня толкач, по-прежнему зажимая нос рукой. «Не понял?» «Я Витя! Да говори уже!» «А, хорошо, Витя!» Пришлось согласиться. Неправильно называть человека Вовой, когда он вообще не Вова. Случилось ужасное недоразумение. Мы подумали, вы настроены на драку. «Нахрена вы нам сдались?» — подал голос один из дружков толкача. Тот самый дрон, с которым мы виделись в первый день моего пребывания. Он тоже сидел на лавочке, только в отличие от своего товарища, держался не за нос, а за ухо, которое, кстати, покраснело и увеличилось до каких-то неимоверных размеров. «Да кто вас знает? Шли такие все себя дельные!» Макс невозмутимо пожал плечами. «Со стороны смотрелось, будто разборка. Говорят же вам, недоразумение». «Недоразумение — это вы!» — раздраженно высказался толкач. «Я вообще, вон, его искал!» Витя кивнул головой в мою сторону. Это было несколько неожиданно. В том смысле, что у нас с Толкачевым нет общих тем для разговора. А про звонок он не может знать. Имею в виду про то, что от имени Ромова звонил ему я. Сейчас такое качество связи, по телефону мать родную не узнаешь. Вообще, конечно, эта встреча могла закончиться совсем иначе. В лучшем варианте мы бы поговорили и разошлись, потому что монастырские уверяли, будто цель их появления исключительно дружеская беседа. В худшем варианте мы бы огребли по полной. И все благодаря Сереге. К счастью для нас, конечно. Серега, кстати, тоже отирался рядышком. Вид у него был гордый и важный. Ничего в себе, в одно лицо четверых из строя вывел. Правда, тут, надо признать, большую роль сыграла не крутость Строганова, а тот самый эффект неожиданности. Но лучше рассказать все по порядку. Естественно, после очень странного и очень идиотского решения Сереги взять удар на себя, ни я, ни Макс никуда не побежали. Мы же не крысы какие-нибудь. Черт его знает, где и через сколько найдется подмога. За это время Строганова могли отметелить «будь здоров». Однако его душевный порыв исправить содеянное в парке привел к крайне неожиданным последствиям. Для начала Серега с разбегу влетел головой прямо в живот толкача. Тот даже не успел отскочить или увернуться, потому что расстояние, атакующий врага Строганов, преодолел за какие-то доли секунды. При этом орал он как форменный сумасшедший, честное слово. Это тоже сыграло немаловажную роль. От Серегиного крика монастырские обалдели ничуть не меньше, чем от внезапного нападения. Когда враг согнулся в три погибели, что было вполне понятно, ему так-то башкой прямо в пузо захреначили. Серега резко выпрямился, с затылком долбанув толкача в нос. Потом, не дожидаясь вмешательства Витиных дружков, Строганов повернулся к тому, кто был ближе, и схватил бедолагу за ухо, при этом вывернув его на 180 градусов. По крайней мере, мне показалось, что угол поворота был именно таким. К воющему толкачу присоединился еще больше воющий дрон. Остальные двое парней сначала натурально впали в ступор. Они замерли, открыв рты, и даже не пытались что-либо предпринять. Вот тогда подключились мы с Максом. Просто в первые секунды сами обалдели. Нет, конечно, водится за Серегой такая история, что в пылу драки он может впасть в состояние берсерка. Но тут даже драки не было. Тут было форменное непотребство. Причем, выкручивая ухо дрона, который не мог сопротивляться из-за боли, только дергался и матерился, Строганов продолжал орать, только уже в этом вое слышалось торжество победителя. В итоге наше с Максом участие заключалось в том, чтобы отодрать Серегу от противника, который брыкался, но сделать ничего не мог. Потому что каждое его движение лишь увеличивало угол расположения уха по отношению к голове. С горем пополам Строганов был взят под контроль. Из четверых условных противников двое выбыли из строя, а оставшиеся вообще не пытались возникать. Они с надеждой поглядывали в сторону дороги, ведущей к авиационному заводу, и, судя по всему, очень хотели смыться. На месте их держал только тот факт, что с дружками потом придется объясняться, и вряд ли это будет приятный разговор. «Придурок! Придурок, блин! Ты больной?» – заорал толкач на Серегу, как только смог произносить фразы без мата. «Тебе чего надо, психованный?» Вот тут и выяснилось, что пацаны из соседнего района пришли, имея намерение поговорить. Это было, прямо скажем, несколько неожиданно. Ибо, как правильно сказал Макс, вот так запросто мы друг другу не являемся. Ради выяснения подробностей всей ситуации нам пришлось доканделять до ближайшего двора и усадить поверженного противника на лавочку. У толкача кровил нос, не знаю, каким чудом он вообще не сломался, и при этом, очевидно, болело все остальное. Дрон тихо подвывал. Вид его уха, конечно, впечатлял. «Зачем тебе, Леха?» — поинтересовался Строганов и, подозрительно прищурившись, сделал шаг к лавочке. «Блин, уберите от меня его куда-нибудь подальше, ему башку лечить надо, она у него наглухо отбитая, похоже», — заявил Витя, а потом посмотрел на меня, и в его взгляде отчетливо читалась самая настоящая просьба. Вполне, кстати, нормальная просьба. Он и сам сейчас был вполне нормальным. В том смысле, что не хамил, не грубил. Видимо, ему на самом деле нужно поговорить. «Да ладно, ты говори, что случилось?» — ответил я Толкачеву, потому как этот вопрос реально волновал сильнее всего. В свете происходящего меня от любых неожиданностей уже подергивает. «Не могу при них!» — толкач кивнул в сторону Макса и Строганова. «Давай отойдем!» «Э, что за номера?» — тут же влез Серега. «Говори при всех!» «Сказал, не могу, это личный вопрос!» «А что ты для личных вопросов целую команду прихватил?» — засмеялся Макс. «Еще один придурок!» — Витя покачал головой и тут же поморщился. Любые движения, очевидно, причиняли ему боль. «Я, по-твоему, один должен был сюда идти?» В общем, стало понятно, надо уединяться с толкачом. Говорить при пацанах он категорически отказывался. А мне уже просто было любопытно, на кой черт я ему понадобился. Подвох или подставы не ожидал от него. Не похоже все происходящее на провокацию или что-то такое. «Слушай», — начал толкач, как только мы отошли в сторону. «Такое дело, только смотри никому». Он оглянулся назад и посмотрел в сторону лавочки, возле которой остались его дружки вместе с моими товарищами. «Помнишь, мы с тобой в прошлый раз встретились? Ну, ты еще с девчонкой был». «Помню, конечно», — кивнул я, потому что, естественно, помнил. Выступление Деевой, которое произвело на меня неизгладимое впечатление, сложно забыть. Тем более, это был ее первый сольный номер. «Ага. Так вот, как мне ее найти?» «Кого найти?» — переспросил я, бестолково пялись на Толкачева. «Девчонку». «Какую?» «Да ёпте!» — начал злиться Витя. «Которая с тобой была!» А я и правда затупил. Не в том плане, что не понимал, о ком идет речь. Понимал, конечно, не идиот. Сам факт интереса к Наташке со стороны Толкачева казался мне чем-то крайне удивительным и фантастическим. «Деева, что ли? А зачем она тебе?» «Деева», — повторил толкач фамилию старосты вслед за мной. Причем сделал он это с такой интонацией: если бы могли из человеческого рта вылетать розовые сердечки, то меня бы ими завалило к чертовой матери. Столько было в голосе Толкачева восхищения. Погоди. Ты что, типа...» Я помялся, пытаясь сказать вслух про симпатию, но отчего-то не хотели у меня складываться фразы, в которых в подобном контексте фигурирует Наташка. «Не твое дело!» — тут же набычился Витя. «Ты мне просто скажи, как ее найти? Где она живет? В какой школе учится?» «Ты приперся к нам на район, рискуя отхватить мандюлей всерьез? Всерьез? Не от Сереги, от кого-нибудь более опасного, ради того, чтобы узнать, как найти Дееву?» В моей голове это не укладывалось. Вообще никак. Нет, я понимаю, юность, горячие сердца и все такое, но Наташка? Как в нее можно влюбиться? Она же просто ходячая... Все. В этом месте мыслительный процесс вдруг дал сбой. Потому что я внезапно понял, мне неприятно думать, будто толкач и Деева могут иметь точки соприкосновения в плане личного. То есть сам факт, что Толкачеву кто-то нравится, на здоровье вообще плевать. Но относительно старосты неприятно. А значит, мне самому симпатична эта девчонка. Просто в силу того, что на данный момент я 13-летний подросток, то и гормоны играют соответствующим образом. Вот почему Наташка так меня бесит. Мой юный организм решил в нее влюбиться. Но взрослый мозг не оценил импульсы и намеки. «Твою мать!» — с чувством высказался я вслух.